Время выбирать. Часть 3. Точка зрения Дустины. Папы религии Божественного мира. Здесь, в штаб-квартире религии Божественного мира, расположенной в священной стране Алеус, было оживленнее, чем обычно. Все, у кого была способность дальнего общения, которая является более продвинутой версией телепатии, были мобилизованы, чтобы с их помощью связаться с другими пользователями способности дальнего общения, которых религия Божественного мира ранее разослала в разные уголки мира. Религия Божественного мира использовала этот метод для организации своей разведывательной сети по всему миру, чтобы узнать о любом событии, которое произошло в любой точке мира. Но в данный момент эта сеть информаторов использовалась в обратную сторону, чтобы доводить приказы и информацию штаб-квартир в регионы. «Используйте все аргументы! Соврите в конце концов! Плевать на то, что будет, когда правда выйдет наружу!» Применяйте любые способы, чтобы заставить население молиться на черного дракона. Используйте для этого все возможности и методы. Один из пользователей дистанционного общения проорал все это с такой экспрессией, что видно, как у него изо рта вылетают капельки слюны. И все это происходит из-за этого мирового квеста. Или надо было бы сказать, благодаря ему. Когда первая часть мирового квеста была запущена, я был несколько расстроен, что у всего человечества появилась способность табу. Ведь имея знания, заключенные в этой способности, можно легко понять подноготную действий, которые предпринимала религия Божественного мира. А зная, кто за все это в ответе, есть большая вероятность, что многие люди отвернулись бы от нас. Тем не менее, вероятное падение мнения населения о религии Божественного мира нами прогнозировалось. В конце концов, религия Божественного мира создавалась определенной целью, и достигнув ее, она была бы распущена в любом случае. Но сейчас для этого неподходящее время. На данный момент потерять такой важный инструмент, как религия Божественного мира, я себе позволить не могу. Как минимум до того момента, пока не определится победитель в сражении между Черным Драконом и Госпожей Шира, религия Божественного мира должна просуществовать. Первая часть мирового квеста слишком больно ударила по моим планам. Зато вторая часть мирового квеста дала мне надежду. Остановить распад религии Божественного мира уже невозможно. Но сейчас, когда люди не знают, что делать, верующих в религию Божественного мира можно направить в нужную нам сторону. Чем больше пройдет времени, тем больше мы будем утрачивать доверие верующих, но пока еще они прислушиваются к нашим словам. Нам надо успеть. Успеть воспользоваться их доверием до того, как их вера исчезнет. Мы должны убедить как можно большее количество людей молиться Черному Дракону. Пройдет время, люди успокоятся, и религию Божественного мира начнут критиковать за это решение. Но это уже не будет иметь решающего значения. Единственное, о чем я жалею, что кризис наступил раньше, чем я планировал. Это не самое лучшее время для того, чтобы разменивать мой козырь по имени религии Божественного мира. Тем не менее, мы должны выжить и ситуацию все возможное. Ваше святейшество! Пользователь способности дистанционного общения, который только что закончил разговор, бежит ко мне с тревогой на лице. Сразу видно, что вести он принес нехорошие. Возникли проблемы? Да, церковь была уничтожена. Значит, в некоторых странах верующие уже и до такого докатились. Я этого ожидал. Когда предаешь кого-то, то это вызывает ответную реакцию в виде ненависти. Чем больше доверия и любовь к тебе испытывали ранее, тем больше становится ненависть после предательства. Значит, преданные религии Божественного мира люди отреагировали именно так? Ожидаемый исход. Нет, церковь была разрушена неверующими. Что? Неожиданный ответ. Тогда кто же это совершил? Гигантский летающий диск, пролетая мимо, выстрелил чем-то, что уничтожило церковь. Неожиданно. Летающая тарелка. Только у одного человека есть такое оружие. Нет, правильнее сказать, что у него оно было раньше, у Патимаса. Скорее всего, это было его оружие судного дня или что-то на вроде того. Получается, что с его смертью данное оружие досталось Ариэль. Значит, за разрушение церкви ответственность несет Ариэль. Ваше святейшество! Еще один пользователь дистанционного разговора подбежал ко мне. Ты тоже хочешь мне сообщить о том, что летающая тарелка уничтожила церковь? Да. Где? Узнав местоположение уничтоженных церквей, я нашел их на карте. Пока я этим занимался, ко мне все поступало и поступала информация об уничтоженных церквях. Быстро она летит. Другого от изделия Патимаса ожидать было сложно. Он, конечно, был той еще сволочью, но не признавать его гениальность сложно. Значит, оно следует прямиком к Великому Лабиринту Элра. Путь летающей тарелки ведет по прямой линии к Великому Лабиринту Элра. Похоже, они уничтожают все церкви, которые попадаются на пути к нему. Я был неосторожен, когда решил, что мы находимся ближе к лабиринту, чем враг. Сейчас получается, что госпожа Ариэль и ее подчиненные прибудут к Великому Лабиринту Элра быстрее нас. Зная, что Черный Дракон сейчас отвлекает госпожу Шира ради нас, я был уверен, что у врага не осталось людей, которые могли бы телепортировать армию на такие расстояния. Поэтому позволил себе действовать пусть и медленнее, зато обстоятельнее. Но, похоже, это было ошибочное решение. Мне надо было выдвигаться к Великому Лабиринту Элра сразу же, как я получил информацию о том, что Патимас уничтожен. Нет. На тот момент я не мог знать, какие дальнейшие планы были у Ариэль и ее подчиненных. Я, конечно, мог предполагать, но при этом мне нельзя было предпринимать никаких действий, которые они могли бы воспринимать как предательство с моей стороны, до того, как они уничтожат Патимаса. Поэтому сокрушаться о произошедшем смысла нет. Надо принять как факт, что госпожа Ариэль и ее подчиненные прибудут к Великому Лабиринту Элра раньше нас и успеют приготовиться к защите. Кроме того, мне надо сделать кое-что важное. Какая ситуация в городах, где были разрушены храмы? Население находится в панике и считает произошедшее божественным наказанием. Ожидаемое поведение. В такое сложное время, если церковь уничтожается чем-то, что выходит за границы понимания человека, то это воспринимается ими именно как божественное наказание. Таким образом, госпожа Ариэль пытается заставить верующих в религию божественного мира засомневаться в своем выборе. Что нам делать, если так продолжится? Прикажите местным священникам начать обозначать свою поддержку госпожи Шира. Пользователи способности дистанционного общения несколько огорошены приказом. Но это единственный путь. Пусть они считают меня непоследовательным. Сейчас не время быть разборчивым в средствах для достижения цели. Что произойдет в этих странах, где религия божественного мира стремительно теряет поддержку населения, а священники пропагандируют веру госпожу Шира? Они начнут действовать наоборот тому, что проповедуется, начав поддерживать Черного Дракона. Пусть они стараются изо всех сил в своих проповедях. Мало того, пусть они упоминают госпожу Шира по имени и с большим почтением. Что же до веры самих священников, которые этим будут заниматься? Тут уж ничего не поделаешь. Возможно, увидев, что я принял окончательное решение, пользователи способности дистанционного общения активировали его. Простите. Я принимаю на себя всю ответственность за эти решения. Но это мой долг. Пусть госпожа Ариэль достигнет Великого Лабиринта Элра первой. Это не страшно. Пусть мы не можем быть первыми в этом вопросе. Зато мы сможем собрать намного большее количество молитв для Черного Дракона. Ведь я именно тот человек, который в далеком прошлом сумел победить на выборах и стать президентом. Я очень хорошо разбираюсь в том, какими методами зарабатываются голоса избирателей.